Глава седьмая, часть вторая. Вода оказалась прохладная и достаточно бодрящая, аж мурашки побежали по коже. Естественно, я сразу пошел топориком вниз. Хотя первым порывом было огромное желание рвануть вверх, чтобы снова оказаться там, где есть воздух. Рефлексы, видимо. А еще мозг, будь он хоть 100 раз иначе устроен, чем у обычных людей, активно подавал сигналы. «Боря, мы не умеем плавать! Зачем нам это надо, Борис? Греби вверх и кричи! Помогите! Нам помогут!» Но я не поддался панике, которая настойчиво пыталась зародиться где-то внутри. Человек — это животное. Его природные инстинкты неубиваемы. Главное — сделать все правильно. Естественно, отрастить себе полноценные жабры не смогу. Хотя бы потому, что для этого кардинально придется менять свое тело, причем очень быстро. В этом случае я сдохну, не захлебнувшись водой, а от сильной боли. Но вот кое-что провернуть можно. Только сначала нужно показаться зрителям, которые столпились на берегу, дабы они увидели меня и убедились, что все хорошо. Поэтому я, собрав свою волю в кулак, дельфинчиком рванул вверх. Через несколько секунд моя голова уже торчала на поверхности. «О, вон он, смотрите!» — закричал кто-то из подростков, висевших гродями на ограждении причала. Судя по выросшему количеству зевак, подтянулись еще любопытные, которым крайне интересно, кто же теперь выиграет в споре. Я улыбнулся и помахал рукой. Повернулся сначала в одну сторону, потом в другую. Народ хочет зрелищ, чего бы и нет. Пусть Бутурлин лишний раз побесится. Ему та симпатия, которую в мой адрес проявляют свидетели будущего провала Макса, буквально ножом по сердцу. Кстати, Бутурлин. Честно говоря, я ожидал какого-то подвоха в воде, не знаю. Может, специальной хрени на яхте, с помощью которой она будет нестись по реке с неимоверной скоростью. В принципе, если здраво рассудить, то я без всяких подвохов не должен обогнать судно. Может, это реально, чисто теоретически, но только тогда человек должен быть охренительно профессиональным пловцом или псиоником. Но второй пункт мало кому приходит в голову. Однако при этом Бутурлин прекрасно понимает, особенно после императорского бала, если я ввязался в эту авантюру, значит, уверен в себе. Соответственно, скорее всего, Макс думает, будто я подсуетился и тоже что-то предпринял. Вдруг у меня тут припрятан какой-нибудь сложный механизм, с помощью которого я не то что яхту обгоню, за мной поезд скоростной хрен угонится. Поэтому решил тоже перестраховаться. Однако с этой все было вроде нормально, в том смысле, что я не увидел ничего настораживающего. «Эй, Лермонов!» Голос наследника прозвучал сверху с борта судна. Поэтому мне пришлось задрать голову, чтобы увидеть его. На палубе стояли сам Макс, Шереметьев и Головин. За спинами парней отирались еще какие-то люди. Но, я так понимаю, они типа команды, которые контролируют судно и управляют им. «Мы ведь договорились с тобой, что ты обгонишь яхту голышом, да?» Я машинально опустил голову, хотя вода была достаточно мутной, и, естественно, все, что внизу, не рассмотришь. Впрочем, этого и не надо, я не снимал белье. «Так что давай, выполняй до конца уговор!» — с усмешкой крикнул Бутурлин. «Хорошо», — громко ответил я. Потом одной рукой стянул трусы и показал их над водой. Если Бутурлин хотел этим меня смутить, то он идиот. Я, конечно, сам далеко не любитель прилюдно посветить некоторыми частями тела, но в воде никто ничего не увидит. А когда буду вылазить, думаю, Лопухина поможет, прикроет, так сказать, от посторонних глаз. «Держи на память!» Я размахнулся и швырнул свое белье прямо в Макса. Чтоб наверняка долетело, чуть-чуть, совсем немного, подтолкнул его вверх. Наследнику еле успел увернуться. Мои боксеры пролетели ровно там, где только что была его самодовольная рожа. Со стороны причала раздался громкий смех. Естественно, столпившиеся одноклассники наблюдали за всем происходящим с огромным удовольствием и пристальным вниманием. Они уже предвкушали, как расскажут о таком веселье своим друзьям. «Караота!» Бутурлин снова вернулся к той же позе, облокотившись об ограждение, имеющееся у яхты для безопасности пассажиров. «А, слушай, а у нас ведь больше не было никаких условий, да?» Так как между мной и Максом было приличное расстояние, то, естественно, нам приходилось не разговаривать, а перекрикиваться. «Ну?» — ответил я, а про себя подумал, «нет, этот гад 100% что-то задумал. Я ему только что трусами в морду швырнул, а он стоит с довольной рожей». «Тогда не обессудь!» Бутурлин сделал грустное лицо, затем развернулся к одному из членов команды и взял из его рук здоровый контейнер. В контейнере были рыбки. Маленькие. Я не мог рассмотреть, что за рыбы, но даже если бы рассмотрел, мне бы это ни черта не дало, потому что я, блин, не зоолог, или как там называют ученых, которые разбираются в подобных вещах. «Бутурлин, не смей!» крикнула вдруг Лопухина. Судя по взволнованному голосу Вари, она, в отличие от меня, поняла, что задумал Макс. Я повернулся к ней лицом и вопросительно посмотрел на девчонку. Вообще, хотелось бы уже нырнуть и куда-нибудь двигаться. Я задолбался держать себя на плаву. «Это байкальские пираньи!» — крикнула мне Лопухина. «Вылазь! Антон, выбирайся из воды! Бегом, Макс!» Она ответила на мой невысказанный вопрос. И тут же снова переключилась на Бутурлина. «Макс, это подло! Они сгрызут его! Не смей! Это форменное убийство! Не смей!» «Почему?» — Бутурлин небрежно пожал плечами. «Просто я сейчас их уроню, и все. Нет умысла навредить Лермонову, так что тут сложно что-то предъявить. А даже если кому-то и придет в голову обвинить меня, пусть попробуют. Судиться с корпорацией «Лотос» — дело неблагодарное». Охренел ли я, когда понял, о чем идет речь? Конечно. То есть все, что произошло на балу, не просто задело Бутурлина. Ничего подобного. Его это унизило. А бенефициары унижения не прощают. Даже если это всего лишь юные, будущие бенефициары. То есть Макс реально готов выпустить этих зубастых тварей в реку. И ему плевать, что, вероятнее всего, меня реально сожрут. Не в прямом смысле, конечно, но покусают конкретно. И я просто загнусь от потери крови. Едва только Лопухина выкрикнула название этих мелких рыб, я сразу вспомнил все, что когда-либо читал о них. Самые опасные твари пресноводных мест. Они мутировали из обычных пираний в нечто иное. Им не нужна кровь, чтобы кинуться на жертву. Они просто в один момент чувствуют близость человека и сразу нападают. Причем избежать этого или как-то избавиться от рыб невозможно. Они просто облепят жертву со всех сторон и будут кусать острыми, как иглы, зубами. А еще у них мелкие размеры. Ты никак их не схватишь, не отпихнешь. «Бутурлин, если ты посмеешь, я гарантирую тебе проблемы с корпорацией Гинея!» Снова крикнула Пухина Максу. Вид у нее был не просто расстроенный. Варя явно впала в отчаяние. Наследник молча поднял правую руку, левой придерживая емкость с рыбинами, а потом с улыбкой показал Лопухиной средний палец. «Сученыш!» — высказался я вслух, попутно соображая, что делать. «Он сейчас выпустит рыб, и мне мандец. Уничтожить этих тварей я могу, но только в том случае, если использую свои способности. А при таком раскладе сделать это тайком не получится. Соответственно, многие из присутствующих поймут, с Антоном Лермоновым не все так гладко. Но если вообще ничего не буду делать, мне тем более придет мандец». «Ты можешь отказаться от спора!» — крикнул мне Бутурлин. «Признай поражение и вылазь на берег!» «Да иди ты нахрен!» — буркнула себе под нос, затем вытащил руку из воды и с такой же улыбкой, как он сейчас ответил Варе, показал Максу тот же самый палец. «Ну, как знаешь!» — Бутурлин начал отщелкивать крышку. Что мной руководило в момент, когда я отказался признать поражение? Да сам не знаю, заскок какой-то. Почему-то, несмотря на очень-очень хреновую ситуацию, я был уверен, что все сложится хорошо. Не знаю как, но точно хорошо. «Господин Бутурлин, господин Шереметьев, господин Головин!» Голос, усиленный специальным микрофоном, прозвучал очень неожиданно для всех. И самое интересное, никто даже не понял, когда они появились. Особисты. Просто внезапно, растолкав зрителей, возле яхты нарисовались трое парней с никакими лицами в черной форме. «Будьте добры выйти на берег!» — говорил один особист, на воротнике которого виднелась петличка. Именно она делала его голос громким. «Какого черта?» — Бутурлин сразу утратил весь свой задор. «Посылать Лопухину — это одно. Корпорации не будут реально сраться между собой за такой мелочи, как баловство и ругань наследников. Бенефициарам это невыгодно. Тем более, когда речь не касается прямой угрозы именно корпорации. «Господин Бутурлин, будьте любезны спуститься на берег», — повторил особист. «У нас есть ордер на беседу с вами по поводу использования ценных природных ресурсов в личных интересах». Сотрудник ликвидатора, а что-то мне подсказывает, Сергей Сергеевич сейчас очень уместно будет вспомнить, выразительно кивнул в сторону контейнера, который держал Бутурлин. «Придурок!» — крикнула Лопухина наследнику. «Они занесены в охранную имперскую ведомость! Ха-ха-ха! Вот тебе папочка скажет большое спасибо! Ему это обойдется в очень круглую сумму!» «Господин Лермонов!» — особист резко повернулся ко мне. «Вас попрошу выбраться из воды, одеться и последовать в определенное место!» Сказал честно, в этот момент я испытывал крайне противоречивые эмоции. С одной стороны, внутреннее напряжение резко схлынуло. А оно, конечно, было. Я же не идиот, чтобы не понимать, когда существует реальная опасность. С другой, меня внезапно накрыло злостью. То есть все это время, по приказу Романовского, за Бутурлиным следили. Явно не за мной. Иначе я был бы уже убит и растерзан полковником, ибо он узнал бы обо всем, что произошло в последние дни. Следили именно за Бутурлиным, чтобы держать под контролем ситуацию. То есть ликвидатор либо считает меня придурком, либо думает, будто Бутурлин опасен. «Господин Лермонов, вы услышали? Возвращайтесь на берег!» — настойчиво повторил особист. Мне не осталось ничего другого, как выполнить его приказ. Потому что продолжать болтаться поплавком, когда заплыв явно отменяется, это полный абсурд. А кое-кому точно будет теперь не до заплыва. Бутурлин вместе с друзьями двигался в сторону трапа, собираясь выйти на берег. А вот двое особистов собрались, наоборот, зайти на яхту. Наверное, что-то типа проверки, нет ли на борту еще какой-нибудь запрещенки. Я вылез из воды, быстро схватил вещи и натянул их на себя. Правда, на меня уже никто не обращал внимания, потому что зрители быстренько рассосались в разные стороны. Иметь дело с особым отделом никто не хотел. Остались рядом только Лопухина и по-детски счастливая Лина. «Идемте!» Один из особистов тактично взял меня под локоток и направил к черной машине, стоявшей неподалеку. «Отвези Ангелину домой», — попросил я Варю, прежде чем настойчивый подчиненный Романовского утащил мою персону в тачку. Естественно, по дороге я еще успел себя накрутить. Нехило так накрутить. Поэтому настрой был определенный. Раз уж ликвидатор вмешался туда, где ему делать нечего, без него бы разобрался, теперь пусть рассказывает все. Тем более он обещал.